Глава 14. Пыльный владыка. Аномальное отрешение. Час Икс. Их встречали, организовали теплый приемчик. Человек 30, как показалось на первый взгляд Кости, не меньше, стояло в непосредственной близости от него, подняв стволы оружий и злобно наблюдая за каждым шагом вражеского лазутчика. «Не стрелять!» Почти взвыл Кропоткин, весь сразу обмякнув, едва держась на ногах. Костя заломил ему руку и тыкнул стволом в спину. «Вперед, без глупостей, не дергайся!» «Тише ты!» — пикнул тот, вытянувший струну. «Руку больно!» «Не дергайся, — сказал. Своим скажи, чтобы отошли!» «Отойдите!» — крикнул тот. «Машина где?» — быстро глянул по сторонам Костя. Кропоткин тоже осмотрелся. «У гаражей!» «Хорошо, пошли!» Они доковыляли до гаражей, остановились возле первых ворот перевести дыхание. Со всех сторон на него продолжали глазеть бойцы Кропоткина, неустанно следуя за идущими по пятам, и взгляды их были красноречивее любых слов. Если бы не главарь, послуживший парню живым щитом, дерзкого паренька давно бы нафаршировали свинцом. Будь его воля, Костя без промедления прыгнул бы в машину и вдавил педаль газа в пол. Слишком высоки стали ставки в этой игре, убраться бы по-добру, по-здорову. Но он не мог этого сделать, пока не мог. Он должен увидеть этот проклятый джет собственными глазами и донести до людей то, что стало известно ему самому. Во имя погибшего шефа, логиста и тех безымянных людей, которые пострадали из-за этого. Потому что одно дело, когда оружие делается, чтобы защищать свой народ, и совсем другое, когда его продают на черном рынке любому, кто платит большие деньги. Кто знает, а не будет ли оно применено завтра против их же изготовителей. «Теперь куда?» — стряхнул Кропоткина Костя. «Туда!» — кивнул тот в сторону небольшого закутка, в котором оказалась узенькая дверца. «Это что, склад, что ли?» «А ты думал, мы тут табличку огромную неоновую повесим? Специально так неприметно сделано для маскировки. Это вход на нижние уровни». «Как в том месте, где гранаты у вас хранятся?» — сообразил парень. «Вот значит, ты как к нам попал!» — проскрипел зубами главарь. «Давно своим ослам говорю, чтобы ревизии всех помещений сделали!» «Обязательно пусть сделают», — усмехнулся Костя, вспоминая неведомую черную каплю, поселившуюся в туннеле. «Давай, открывай!» Они зашли в темное помещение и быстро закрыли за собой дверь, оставив свору преследователей снаружи. Костя быстро нашел выключатель и щелкнул кнопкой. Комнатка наполнилась пыльным желтым светом. «Теперь куда?» «Около той стены еще одна дверь!» «Где?» Как ни старался Костя, но увидеть заветный вход не смог. «Не знающий не найдет!» усмехнулся Кропоткин. «Спрятано! Во всем нужна конспирация! Вот тут, под щитком, вот пароля!» «Давай, жми!» Трясущимися руками Кропоткин ввел код, дверь пикнула, отворилась, в нос ударил плотный запах спирта. «Вы тут точно оружие прячете, а не подпольный бар разместили?» «Точно!» — буркнул главарь и первый вошел внутрь. Не желая терять из виду бандита, Костя последовал за ним. На удивление, помещение оказалось чистым до лабораторной скрупулезности. Под потолком мертвым белым светом сияли ртутные лампы, еще больше создавая ощущение исследовательского научного учреждения. Простучав ботинками по серому кафелю до конца коридора, идущие оказались возле стеклянной двери, за которой просматривались стеллажи с коробками. «Это оно?» — спросил Костя. «Да». Кропоткин весь сжался и стал похож на ежа, толстого, неуклюжего ежа. Косте даже стало немного жалко его. Парень толкнул бандита к двери и приказал. «Открывай!» Тот нехотя ввел пароль и открыл дверь. Зашли внутрь. Склад оказался на удивление большим. Сводчатое помещение уходило далеко вперед, и коробки, стоящие в самом конце комнаты, казались со спичечную коробку. «Да тут весь мир уничтожить хватит», — присвистнул Костя, оглядывая стеллажи. «Процентов 90 хлам», — отмахнулся Кропоткин. «В основном автоматы и патроны. То, что тебе нужно, вон там стоит, в том углу». Главарь бандитов указал на отдельно стоящий стеллаж небольших размеров, сплошь заставленный металлическими ящиками. «Дуй туда», — сказал парень. Они подошли к коробкам. Костя приказал открыть одну из них. «Да ты с ума сошел! Даже прикасаться к этой бацилле не хочу!» «Что она там, в открытом виде, что ли, хранится? Сам же говорил, это просто так не активируешь, нужен арт «Синяя слеза». Кропоткин что-то буркнул себе под нос, помотал головой. «Вот именно, что синяя слеза! Я тебе уже говорил, что раньше не знаю свойств этого арта, из него украшения шлепали. Безобидная штука вроде бы и красиво. Вот, глянь на мою руку!» Костя мельком посмотрел на запястье бандита. На нем виднелся браслет, украшенный дымчато-синими камнями. «Это оно самое?» — спросил парень. В горле сразу пересохло. «Красиво, правда? Так что я от греха подальше лучше не буду открывать ящик!» Кропоткин хихикнул. «Мои бойцы знаешь, как эту гадость называют? Пыльный владыка, ага! Ну просто хрень, это вроде как пыль по своему виду. Да только с такой пылью знаешь, что можно натворить? Даже с одним таким цилиндром. Точно владыкой станешь, весь мир в труху!» «Слабо верится, что одной можно что-то серьезное натворить». «Можно!» — с жаром принялся убеждать Кропоткин. «Тут ведь какое дело? Эту пыль программировать еще надо. Период воспроизводства ей выставлять, периоды активности и прочее. Ну, чтобы она и самих владельцев своих не уничтожила. А здесь в ящиках она ни хрена не запрограммирована. Все на ноль выставлено». «На ноль? Это значит, что безопасно?» «Если бы», — усмехнулся главарь бандитов. «У этой штуки не бывает режима «безопасно». Это значит, что нет никаких ограничений. Во как! Так что лучше не лезь ты в эту гадость!» «Открывай замок!» — приказал Костя. Кропоткин выгнулся. «Хоть режь меня прямо тут, не буду открывать! Боюсь я этой пакости! Да там и нет замка, защелки только вот тут!» Парень проскрежетал зубами. «Ладно, тогда я сам. Отойди в сторону!» Замок на ящике оказался на удивление податливым, стоило прикоснуться к механизму, как крышка распахнулась, являя на свет рядки небольших, не больше банок с газировкой металлических цилиндриков, блекло сверкающих хромом. «Это оно и есть?» — спросил Костя, дрожащими руками поднимая один из цилиндров. В голову засела шальная мысль, а не прихватить ли эту штуковину с собой, чтобы было доказательство его слов. Кропоткин не ответил. Парень оглянулся и к своему ужасу обнаружил, что на том месте, где секунду назад стоял главарь бандитов, теперь никого не было. Черт! Костя схватил автомат и бросился к двери. Куда же ему еще было убегать, главарю? Но едва парень пробежал мимо одного из стеллажей, как сбоку к нему метнулась тень, и в следующий миг что-то тяжелое металлическое обрушилось на голову. Костя упал. Тягучая боль растеклась по всему телу. Кровавая пелена застелила взор. Крепко же его приложили. Парень попытался встать, но удар повторился прямо в грудь. Костя вскрикнул, откатился в сторону. Начал слепо шарить руками по полу в поисках автомата, но ничего не нашел. «Думал, крутой такой!» — проверещал Кропоткин над самым ухом. «Думал, меня сапал? Да хрен тебе, урод!» «Удар железякой!» «Ты гнилой фраер, я тебя сразу насквозь увидел! Бацилла!» Еще удар. «Никто не смеет Кропоткина трогать, слышишь? Никто! Я тебя, скотина, на ремни сейчас покромсаю, я с тебя баклан общипанный прилюдно кожу сдирать буду!» Удар. «Беспределить удумал! Падаль ты подзаборная, я тебе сейчас устрою беспредел!» Удар, удар, удар. Костя начал терять сознание, все перед глазами уже плыло в кровавом тумане, и что-то разглядеть, кроме нависающей над ним тени, он не мог. Наконец истязание прекратилось, Кропоткин устал. Тяжело дыша, он откинул железяку в сторону. «Сейчас я с тобой разберусь! Где этот чертов автомат? Тыкать меня удумал стволом! За такой спрос тебя будет!» Парень перевернулся на бок, попытался встать, но не смог. Все тело было словно размолото на мелкие кусочки. «Если не встану, то тогда точно крышка!» Быстро понял Костя, услышав, как Кропоткин пытается дотянуться до оружия, закатившегося под стеллаж. Парню удалось приподняться на колени, все тело нестерпимо болело. У ног валялось орудие расправы, которым его так отметелил Кропоткин. «Огромный огнетушитель!» сжимая челюсти до зубной крошки. Костя встал на ноги, шатаясь, пошел к одному из стеллажей. Слепо пошарив на полке, к своему сожалению, не обнаружил там ничего, чем можно было бы обороняться. Подумал подобрать огнетушитель, но быстро отмел эту идею. Сил не хватит даже замахнуться. Тогда остается одно — первым добраться до автомата. Костя проковылял мимо ящиков, вышел на другую сторону стеллажа и стал искать оружие, быстро прикинув, куда оно могло отлететь и траекторию. Парень без труда обнаружил калаш в тени одного из ящиков. Тогда что же пытается достать Кропоткин? Парень обернулся. Главарь бандитов, как оказалось, автомата не искал вовсе. Он пытался дотянуться до рации, которая отлетела туда в драке. «Если достанет и вызовет подмогу, пиши пропало. Бойцы ждут только отмашки, злые, как цепные псы, что неудивительно. Какой-то засранец пробрался к ним в гнездо и устроил там переполох. После такого единственное, о чем стоит молиться, это чтобы смерть была быстрой и безболезненной. Но это навряд ли, рвать будут по кусочкам». Парень дотянулся наконец до автомата и подтащил к себе. Отбитые огнетушителем мышцы рук едва смогли поднять оружие. «Не двигаться!» — приказал Костя. Кропоткин среагировал быстро, словно кузнечик, он отпрыгнул в сторону, спрятался за стеллажом, крикнул из укрытия. «Брось ствол!» «Я что, на сумасшедшего похож?» «Еще как! Сунуться ко мне на базу и думать, что это просто так сойдет тебе с рук! Да не то, что сумасшедший! Ты псих!» «Хватит болтать! Выходи, будем подниматься наверх, прокатишься со мной!» Костя стал тихо подходить к стеллажу. «Ты правда думаешь, что у тебя получится выбраться отсюда? Мы же тебя из-под земли достанем!» «Ты много говоришь!» Парень приблизился к укрытию Кропоткина, сунул туда ствол оружия, глянул сам. «Давай, выбирайся, или я тебя...» «Никого!» Главарь бандитов хоть и был на вид неуклюж, толст, но обладал какой-то змеиной гибкостью, потому что смог пролезть под стеллажом и обойти бесшумной тенью Костю сзади. А еще он был сейчас и разъярен до такой степени, что злость затмила его разум. Прыгнув на спину парня, он начал душить Костю, одновременно пытаясь выцарапать тому глаза. Костя закричал, попытался сбросить наездника, но движение вышло неловким. Потеряв равновесие, парень попытался выровнять тело, потому что упасть для него значило только одно — смерть. Врезавшись в стеллаж, Костя слепо начал шарить руками, только чтобы схватиться за балку и не завалиться. Кропоткин нанес удар прямо в теме. Кажется, бил локтем, потому что парень едва не потерял сознание от накатившей боли и вновь зашатался. Со стеллажей упал ящик, звякнули цилиндры, раскатившись по всему полу. «Джет!» — прошипел Костя, пытаясь скинуть нападавшего. Но главарь бандитов не услышал его и принялся еще сильнее наносить удары второй рукой, изловчившись схватить парня за шею и придушить. Под ногами что-то хрустнуло, и в ту же секунду в горле явно почувствовался медный привкус. Свет стремительно мерк, Костя захрипел, не удержался, упал прямо на стеллаж. Второй ящик с грохотом упал на пол, высыпая свое содержимое в разные стороны. Кропоткин вскрикнул. Хватка его ослабла, главарь бандитов отскочил от парня, как ошпаренный, зашипел. «Ты что натворил? Ты пыль эту рассыпал!» «Я... ты сам меня...» — просипел Костя. В голове натужно гудело, парень сполз на пол, почувствовал, как рука прикоснулась к чему-то мягкому, словно по бетону рассыпали муку. Костя отдернул руку, начал ее оттирать о рубашку, но быстро понял, что это бесполезно. Белая пыль намертво въелась в кожу. Потом пришел кашель, он начал рваться нестерпимым потоком из самого нутра с неимоверной болью. Словно Костя пытался отхаркнуть моток колючей проволоки, грудь нестерпимо зажгло. Парень согнулся пополам и захрипел, его вырвало, спазмы скрутили горло. Первой мыслью было, что он сейчас умрет, но смерть не пришла мгновенно. И Костя, уже теряя сознание и задыхаясь от удушливой пыли, лезущей в легкие, прокричал. «Дверь! Не открывай дверь!» Кропоткин не услышал его. Отпрыгнув к стене, он грязно выругался, его ботинки были в серебряной пыли. «Гребаный пацан! Угораздила же, мля, бацилла помойная!» Стряхнув пыль, главарь бандитов бросился к выходу. Сквозь белую дымку уходящего сознания Костя успел увидеть, как Кропоткин, потрясывая толстой задницей, бежит по лестнице вверх, оставляя дверь открытой. Потом по лицу приятной прохладой прошелся сквозняк. Значит, первая дверь тоже открыта, и теперь ничего не помешает Джеду вырваться наружу. «Вот ведь как все обернулось!» – устало подумал Костя, закрывая глаза. «Хотел рассказать всем, предупредить об опасности, а в итоге сам и стал ее причиной. Что теперь будет? Что?» Мысль потонула в мягкой теплой черноте. Кропоткин выскочил на улицу и едва не напоролся на своих же бойцов. Те ждали врага в полной боевой готовности. «Убери ствол!» – взвизгнул главарь бандитов, оттолкнув одного из своих подчиненных. «Шеф, с вами все в порядке?» – спросил ближе всех стоящий амбал, оглядывая хозяина с головы до ног. «Нормально все со мной! Телефон мне, живо! Двери закрой!» «Где тот ушлепок? Сейчас мы его!» «Нет!» – вновь завопил Кропоткин. «Не ходить туда! Дверь, сказал, закрой! Там, зараза, это рассыпалась, Джет, который! Срочно законопастить выход!» Растерянные бойцы начали носиться в разные стороны, не зная, что делать в таких случаях. «Скотч несите, тряпки!» — крикнул им Кропоткин, осматривая свои руки на наличие следов Джеда. Пальцы были бледные, было непонятно, прилипла к ним зараза или просто кровь схлынула от борьбы. «Все щели закрывайте и проклеивайте, чтобы сквозняком не выдувало!» «Шеф, у вас вон ноги в пыли этой, еще сбоку на рукаве!» «Вижу, сейчас об траву вытру, дай тряпку какую-нибудь! Бензином я, что ли, смочи не оттирается! Въелась собака такая!» Кто-то из бойцов сипло закашлялся. «Ну чего встали, живо! Где телефон? Я спрашиваю, где телефон?» Кропоткину подали мобилу. Трясущимися руками он набрал номер. Стал ждать ответа, нетерпеливо расхаживая из стороны в сторону, как тигр в клетке, попутно сняв куртку и вытирая ею руки. Наконец, на том конце ответил знакомый голос. «Слушаю тебя, Кропоткин». «Петр Алексеевич!» Главарь бандитов растерялся, не зная, с чего начать непростой разговор. «Тут такое дело. В общем, произошла небольшая утечка Джеда, но мы все предосторожности уже соблюли, входы в хранилище закрыты». «Не понял, ты сейчас чего лопотишь? Ты пьяный, что ли?» «Никак нет, Петр Алексеевич, трезв как стеклышко». «Повтори, что сказал». «Трезв, говорю». «Я про Джед, что там случилось?» «Утечка небольшая была, и мы...» Голос Петра Алексеевича, человека, который мог одним приказом уничтожить всю его шайку, был напряженным. Плохой знак, очень плохой знак. Петр Алексеевич – очень важная шишка в Министерстве обороны. Не любил плохих новостей и спрос за любой косяк держал жесткий. «Я!» – прошептал Кропоткин. «Ты сейчас где находишься? Внутри хранилища?» «Нет, я вышел, чтобы вам позвонить и чтобы...» На том конце линии замолчали, и Кропоткин подумал, что связь прервалась, но, услышав тяжелый вздох, понял, что абонент все еще на месте. «Петр Алексеевич, нам бы дезактивацию какую-нибудь сюда прислать, ну, чтобы почистить все. Там не сильно много рассыпалось». «Поздно». «Что поздно?» — не понял Кропоткин. «Поздно убирать. Пока ты стоял и со мной болтал, все нанороботы, которых ты подхватил, уже разлетелись по округе. Поздно проводить дезактивацию. Да и нет такого способа. Я же говорил тебе, что проект находится только в стадии разработки. Те образцы, которые мы продали немцам, предназначались для разработки этой самой вакцины против Джеда. Так что поздно». «Ничего не поздно!» — возмутился Кропоткин и сам удивился своей дерзости. «Петр Алексеевич, не поздно, не нагоняйте страху. Мы сейчас бензинчиком все тут обработаем, протрем, а тряпки сожжем, все нормально будет». «Не будет», — на удивление спокойно ответил собеседник. «Посмотри по сторонам». Кропоткин глянул. «Рядом есть кто-нибудь?» «Ну да, мои бойцы». Главарь бандитов хотел ответить нисколько, но вдруг один из ближних солдат заперхал, потом второй, третий. «Да они не кашляют, так только... Это от курения, Петр Алексеевич. Я давно хотел запрет на курение вести, но все некогда было. Веду, обязательно веду, вот прям с этого дня. И спрос буду с каждого держать. ЗОЖ, мать его, все дела. Нам бы дезактивацию. На меня просто немного попало этой дряни, совсем чуть-чуть. Это же не опасно, если дезактивировать. Не опасно, да?» «Некогда мне с тобой, Кропоткин, лясы точить. Надо спасать себя». «Как спасать? А я как же?» «А тебя уже не спасти». Главарь бандитов хотел возмутиться, но рвущийся наружу кашель не дал ему этого сделать. Кропоткин долго и натужно кашлял, прежде чем продолжить разговор, но едва прислонился ухом к трубке, как услышал быстрые короткие гудки, абонент отключился. «Мудак!» — выдохнул главарь бандитов и швырнул телефон в стену здания. Мобильник разлетелся на мелкие кусочки. «Гриша!» крикнул Кропоткин, выискивая своего зама взглядом среди мечущейся толпы. В груди зажгло, навалилась усталость. Подбежал смуглый громила, взъерошенный, напуганный. «Ты чё такой?» — спросил главарь бандитов, глядя на своего заместителя. «Ты не боись, Гришаня, насчёт этой гадости. Бензинчиком сейчас обработаем, тут всё и нормалёк будет». «Там братва в бега подалась». «Чего?» — вытянулся в лице Кропоткин. «Кто?» «Сява с карандашом, и еще Андрюху-лингвиста найти нигде не можем». «Ты уверен, что...» «Да, мы их по датчикам уже пробили, на машине умчались, которую этот террорист просил. Кстати, он живой?» «Надеюсь, что нет», — процедил сквозь зубы Кропоткин. «А чего сбежали? Испугались?» «Да», — кивнул Гриша. «Братва волнуется, все-таки оружие массового поражения». «Много ты знаешь!» Рявкнул главарь, зыркнул на громилу ядовитым взглядом и вдруг понял, что тот тоже боится. «В погоню отправлять?» — спросил зам с надеждой, глядя на своего хозяина. Кропоткин неопределенно пожал плечами, хотел что-то сказать, но зашелся в долгом мучительном кашле. Гриша испуганно отстранился от толстяка. «Да не боись ты, это просто першит в горле!» — делано бодро сказал Кропоткин, вытирая мокроту рукой. «У вас кровь на лице!» «Что?» Главарь бандитов взглянул на руку и с ужасом увидел, что та вся измазана в крови. Кропоткин сплюнул на землю, густая красная слюна. «Мать твою!» Только и смог выдавить главарь бандитов. «Гриша, давай сюда, срочно!» «Я это...» Зам попятился назад. «Я лучше пойду, надо проверить там, надо сходить, посмотреть». «Что посмотреть? Куда сходить?» — не понял Кропоткин. «Ты куда пошел? А ну стой! Да не заразный я, стой, говорю!» Толстяк побежал за своим подчиненным, но быстро остановился. Гриша на ходу вытащил пистолет из кобуры и начал стрелять в воздух. «Не подходи, заразишь!» «Совсем рехнулся!» «Надо уходить, пока не поздно». Гриша быстро огляделся по сторонам в поисках машины. Ее нигде не было. «Иначе все тут как мухи сдохнем». «Ты волыну убери! Стряк совсем потерял! Перед кем пукалкой своей махаешь?» «Тут вон какое дело», — сказал Гриша, кивая в сторону. На базе творилась неразбериха. Многие бойцы дрались за противогазы, которые достали со склада и которых на всех не хватало. Самые отчаянные уже открывали главные ворота и на своих двоих бросались на утек. «Я с тобой!» — выдохнул Кропоткин. «С тобой пойду!» Страх сковал тело. Главарь бандита вдруг понял, что не хочет умирать. «Ты уже больной!» — прошипел Гриша, направив ствол пистолета на своего хозяина. «Ты чего? А ну опусти! Не больной я, просто...» Новый приступ кашля оборвал его на полуслове. «Надо уходить», — сам себе под нос буркнул Гриша. «Не бросай меня!» — прохрипел Кропоткин, но зам его уже не слышал, вовсю бежал к грузовику, который кто-то из бойцов выгнал из гаража. «Не бросай!» Кропоткин обессиленно упал на землю. Говорить уже не получалось, горло словно стянуло жгутом. Не хватало воздуха. Где-то совсем близко раздалась стрельба. Борьба за противогазы вступила в финальную свою стадию. Главарь бандитов глянул на грузовик, промчавшийся к воротам. В кузове сидело человек 20 не меньше, почти весь Гришин отряд. Предатель! Сердце забилось очень часто, в груди больно кольнуло. Кропоткин застонал, но вместо стона изо рта вырвался сухой треск. «Не бросай!» Последний раз просипел бандит и умер.